Владимир Егорович Маковский. Одним из самых очаровательных, тонких, душевных людей, которых я знала в жизни, был Владимир Егорович Маковский. Был он привлекателен и своей внешностью, ростом гораздо выше среднего, худой, живой в движениях, элегантный, с зачесанными назад темно-каштановыми волнистыми волосами, небольшой бородкой, светлыми глазами и чарующей улыбкой. С детства и до моих 25 лет, когда я навсегда покинула Москву, я часто видела его в толмачах. Нередко он завтракал у нас, когда приходил утром по делу к нашему отцу, и часто запросто обедал один. Чувствовалась большая теплота в его отношениях с обоими нашими родителями. Любил музыку до безумия. После обеда у нас всегда просил мамочку ему поиграть. Они шли в залу, а папочка оставался в столовой, курил свою сигару, читал, слушал издали и наслаждался. Начиналось и кончалось Шопеном. Владимир Егорович слушал, сидя рядом с мамочкой, облокотившись на рояль, почти всегда возвращался в столовую с заплаканными глазами и как будто облегченным. Мы, ничего не зная, чувствовали какую-то большую драму в его душе. Когда он уходил, бывало нежное прощание и просьба прийти к нам как можно скорее. Приезжал он изредка и в Кунцево под осень в темные вечера. Сколько всего переиграла мамочка Владимиру Егоровичу. На Рождество и весной, в день Марии Египетской, в день ангела тети Манечки или в день рождения мамочки, устраивались в толмачах большие обеды, на которых бывали многие художники, а также Владимир Егорович со своей женой Анной Петровной. Она была высокая, с элегантной фигурой, с русским кислым носом, как выразился о себе самом когда-то в Кунцеве Иван Сергеевич Тургенев. Любила ораторствовать о сенсационных происшествиях громко через стол и употребляла, кстати или не кстати, слова «я констатирую факт». Это было для нас, молодежи, достаточно, чтобы чувствовать разницу в обликах ее и удивительно простого, чуждого какой-либо безвкусицы Владимира Егоровича. Впрочем, она была очень любезная и милая. После смерти Перова Владимир Егорович занял его место как профессор в школе живописи и ваяния. Насколько помню, Маковские жили в той же квартире, где жили прежде Перовы, и мы к ним изредка заходили после выставок. Не могу рассказать никаких фактов, известных нам, детям, в отношениях наших родителей с Владимиром Егоровичем. Было и осталось впечатление, что в душе его жил целый мир поэзии и романтики. Удивляло меня тогда несоответствие между его душевным обликом и его искусством. Его картины прекрасные и интересные, полны, за немногими исключениями, неумолимого бытового реализма. Замечено в жизни, что лучшими комиками на сцене и клоунами в цирке бывают люди самые серьезные, вдумчивые, даже с трагическим уклоном. Не романтизм ли, как антипод, развил в Маковском ту аналитическую сосредоточенность, которая так ярко выражена в психологии бесчисленного множества типов на его картинах? В истории русской живописи, насколько я могу вспомнить, было только 4 семьи, которые дали ряд художников-живописцев. Кто пару, кто целый выводок, а кто и несколько поколений. Это Брюловы, Репины, Маковские и Бенуа. У знаменитого Карла Павловича Брюлова был племянник Павел Александрович, известный своими прелестными алжирскими пейзажами. У Ильи Ефимовича Репина был сын-художник Юрий. Работ его не видала. В семье Маковских выросло сразу 4 живописца. Братья Константин, Владимир, Николай и сестра-акварелистка, имени которой вспомнить не могу. Николай Егорович писал бесконечные виды Египта, довольно колоритные, но однообразные. Константин и Владимир Егоровичи были знаменитыми Маковскими, первый в Петербурге, второй в Москве. Владимир Егорович был художником-жанристом, по московскому выражению, нередко впадавшим в тенденцию. Его картины сохраняют свою ценность как память об ушедших типах, ушедшем быте, ушедшей эпохе. Это более психологические моменты, чем настроение или переживание, более описательные, чем чисто живописные картины. Рисунок меня часто смущал неправильностью пропорций фигур. Его живопись казалась мне не столько живописью, сколько раскраской. Я чувствую наибольшее настроение и вижу наибольшую живопись в картине, где двое старичков-помещиков, муж и жена, варят под деревьями варенье, и самое глубокое переживание в картине оправданное, драматически понятое, как бы Мадонна с ребенком. Для меня Владимир Маковский остается большим художником-психологом, но отнюдь не живописцем по существу. Константин Егорович по большей части писал портреты, женские и мужские, и иногда прекрасные. В нашей галерее висят портреты певца Петрова и Доргомышского. Константин Маковский, по моему мнению, был переоценен публикой как блестящий популярный художник и недооценен серьезными критиками, проглядевшими, может быть, боясь его некоторой банальности, его громадный, чисто живописный талант. Один Алексеевич в Третьяковской галерее, по-моему, доказывает это. Сколько прекрасно написанных мест в его больших декоративных портретах, например, портрет его второй жены, урожденной Литковой с детьми, и в больших полотнах, как «Боярский пир» и «Русалки». При хорошей школе его живописная техника была бы первоклассной. Может быть, я и преувеличиваю, но с детства возмущалась несправедливой и неточной, по-моему, оценкой этих двух даровитых братьев-художников. У Владимира Егоровича старший из сыновей Александр был портретистом, а второй Константин — архитектором. У Константина Егоровича сын Сергей был известным художественным критиком и писателем об искусстве с очень тонким вкусом. В семье Бенуа художественный талант унаследовался еще шире членами ее в нескольких поколениях. Пока, насколько мне известно, в трех. Родоначальником Бенуяды был Николай Бенуа, архитектор-акварелист. Из трех его сыновей, которых я знаю, двое пошли по пути отца, Леон и Альберт Николаевичи. Последний был особенно знаком нам своими тонкими, восхитительными акварелями. Третий сын стал знаменитым, чудесным и любимым всеми живописцем Александром Бенуа. Сестра их, жена скульптора Лансере, стала матерью двух известных художников Николая и Евгении Лансере и известной художницы Серебряковой, написавшей портрет своей очаровательной дочки, голенькой, лежащей на диване. Портрет находится в коллекции Бахметьева в Нью-Йорке. У Альберта Николаевича Бенуа почти все дети – талантливые акварелисты. У Александра Николаевича обе дочки способные к живописи. Сын его – талантливый художник-декоратор, известный своими работами в Париже и в Риме.